но другие пути для него закрыты. Говорят, основатель династии Пожарских был чистым элементалистом, в нем горело только пламя, без примесей, ни пассивных способностей, ни иных сил. Так что чистый спектр – это и перспектива, и приговор. Я вздохнул, подбирая слова для следующего вопроса. «Господин Резвана, вы видите магию в конструктах, в артефактах?» Он покачал головой, бросая камешек в озеро. «Нет, я вижу только цветную дымку, магический конструкт, которым маг управляет сейчас. Энергомант чувствует силу, направленную на него, и, как батарейка, впитывает ее. Конструкт можно поглотить, если понимаешь его природу, но вот отдельно стоящие ловушки, древние проклятия, благословения, в пассивном состоянии мы их не видим. Они не управляются в моменте, разве что в секунду срабатывания, когда волна силы уже летит в тебя. Тогда, да, с ней можно работать, но успевают далеко не все». Я молчал, глядя, как круги от камешка расходились по воде. С одной стороны, моя способность не казалась теперь такой уж уникальной. С другой, значит, астральные сущности, вырывающиеся из орденских братьев, энергомантом невидимы. А значит, это нечто совсем иное. Глава 4. Самое удивительное, что 4 часа, отведенные мне принцем на отдых, в итоге были потрачены на учебу. Сказать честно, я об этом ни капельки не жалел. Часа полтора мы тренировались вместе с Резваном, попросту разглядывая всех встречных через окна экипажа. Объехав родовой квартал, мы доехали до торговой стороны. Все это время я описывал ему цвета аур проходящих аристократов, даже не зная, кто они, а Резван подсказывал мне, поясняя, что я вижу. Смешения были достаточно интересными. Далеко не всегда все силы находились в разном спектре, как, допустим, у нас с Эльзой. Чаще встречались единые спектры, то есть относительное единство. Имелось в виду, что светлые имели все 3 дара в светлом поле, темные – 2, а то и 3 дара в темном спектре. Эти полтора часа практики дали мне достаточно много. Пару раз я видел ситуацию, сходную со своей, когда у человека наблюдалось в лучшем случае 2 цвета. В этом случае Резван пояснял мне, что бывают случаи, когда дар или способность смогли поглотить более слабую пассивку для развития, но не смогли поглотить вторую, поскольку там тоже есть перспектива для роста. Вот и выходило, что виднелись 2 направленности. Я в этом случае думал как раз о себе, ведь у меня, как говорит княгиня, активно проявлялись химеризм и магия иллюзий. Вопрос с пассивкой, ведением энергии, подозреваю, был даже не столько энергоманским наследием от рода Ирага, сколько подарком со стороны Горга. Все же именно ауры я стал видеть не в момент пробуждения в каморке у Беловых. Ничего подобного. Все ауры я начал видеть несколько позже, после единения с моим защитником. Так что к чистой энергомантии отнести это я не мог. Но тогда возникал вопрос по поводу третьей магии. На сканировании сила явственно потянулась к пустому месту, потому никак нельзя было сказать, что ее поглотила, допустим, магия иллюзий, в которой я оказался достаточно силен, судя по призванному дракону. Отчего-то я думал, что должен быть еще один вид, иначе сила туда попросту не потекла бы на самом испытании. Но эти мысли я оставил при себе. Стоило нам переступить порог особняка, как в полумраке прихожей меня перехватил Алексей Угаров. Его высокая фигура резко выделялась на фоне дубовых панелей стен, а в свете висячей лампы с матовым абажуром его лицо казалось еще более угловатым. Он стоял, слегка скрестив руки на груди, и смотрел на меня с той характерной настороженностью, с какой обычно встречают человека, вернувшегося с опасного задания. В его глазах мелькало что-то невысказанное, будто он взвешивал каждое слово, прежде чем его произнести. «Кажется, обещал вам небольшой подарок из квартиры индийского лекаря», — произнес он, проводя ладонью по кожаному ремню сумки, висевшей у него через плечо. «Все так», — ответил я, хотя за последние дни это обещание успело отодвинуться куда-то на задний план. Алексей вытащил из сумки небольшой сверток, аккуратно обернутый в пожелтевшую от времени бумагу и перевязанный грубой бечевкой. Он протянул его мне, и я почувствовал под пальцами шероховатую поверхность упаковки. «Я привык выполнять свои обещания», — сказал он, слегка нахмурившись. «Вот, пожалуйста, только вот беда, на русском там лишь обложка, а все остальное», он развел руками, изображая беспомощность, сплошные закорючки. «Индийские, надо полагать, вряд ли вы сможете это перевести». Сокрушенно вздохнув, он поправил прядь светлых волос, выбившуюся из-за уха, и сделал шаг назад, будто собирался уйти. «Алексей!» – остановил я его, слегка понизив голос. Он обернулся, чуть приподняв вопросительно брови. «Слушаю, княжич!» Я огляделся, в коридоре мелькали тени слуг, и жестом пригласил его в сторону, подальше от любопытных ушей. «Не могли бы вы найти человека с даром, похожим на ваш?» Угаров на мгновение замер, затем медленно склонил голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. «Для чего?» Я понизил голос еще больше. «У нас с княгиней возникла идея создать защитных химер, как часть комплексной охраны для особняков и поместий». Алексей задумался, постукивая пальцами по рукояти скипетра у пояса. «А остальные элементы защиты?» – спросил он наконец, прищурившись. «Я уже провел переговоры с родом Юматовых, они из простецов, но с хорошей репутацией», – ответил я, отмечая, как его пальцы перестали барабанить. «Они занимаются охраной в своем сегменте, и мы могли бы объединить усилия. Мы – боевые питомцы, они – все остальное». «Юматовы согласны?» – он скрестил руки, и в его позе появилась легкая напряженность.